Взглянем на следующий комплекс номенклатуры – образование. И тут все хорошо. Не забыты детки номенклатуры. Вообще говоря, со школой было трудно. После Октябрьской революции было провозглашено, что в советском государстве будет единая трудовая школа для всех детей без различия. Стремление отделить номенклатурных отпрысков от обычных детей проявилось в момент восхождения сталинской номенклатуры к вершинам власти в конце 30-х годов, когда были вдруг созданы спецшколы. Официально они должны были готовить кадры будущих молодых командиров рабочей крестьянской Красной Армии, как именовалась тогда Советская Армия, но фактически это были привилегированные школы, куда стали принимать по преимуществу сыновей из высокопоставленных, отнюдь не рабочих крестьянских семей. Незамедлительно перевели в такую школу и уже упоминавшегося моего одноклассника Равку Ванникова, сына замнаркома оборонной промышленности. Девочки из благородных семей стали концентрироваться в нескольких так называемых образцовых школах, попасть в которые было трудно. Сейчас номенклатурных детей помещают в спецшколы с преподаванием на иностранных языках – английском, французском или немецком. А детей дипломатов и прочих ответственных лиц, работающих за границей, в специальные школы-интернаты. И при переходе в вуз дети достойных родителей могут не смешиваться с толпой рядовых студентов, а остаться в своем кругу. Для этого существует Институт международных отношений в Москве. Побывайте там, и вы сразу почувствуете культивируемый высокомерный кастовый дух. Такой был, вероятно, при царизме в пажеском корпусе. Имеется ряд закрытых учебных заведений, высшая партийная школа при ЦК КПСС, дипломатическая академия, академия внешней торговли, военные академии, высшие школы КГБ и МВД. Большинство этих заведений принимают уже окончивших вуз и имеющих опыт ответственной работы партийцев. Так плавно осуществляется переход номенклатурных детей к занятию собственных номенклатурных должностей. Учтено и распространенное в кругах номенклатуры стремление к ученым степеням. С 1947 года в Москве существует специальная аспирантура, готовящая номенклатурных кандидатов наук, Академия общественных наук при ЦК КПСС. Я был несколько лет членом ученого совета в этой академии и могу сказать, что ни в одной нормальной аспирантуре в СССР не прилагаются такие усилия, как там, чтобы вытащить из аспиранта его диссертацию. У каждого профессора или доцента академии столько же аспирантов, сколько их бывает у профессора в обычном вузе, где руководство аспирантами – побочная работа, помимо лекций и семинаров. Здесь же это и есть основное занятие. Кроме того, требуется написать всего одну небольшую статью. Аспиранты зачисляются решением секретариата ЦК КПСС по направлению ЦК Нацкомпартии, обкомов и крайкомов партий. Для них созданы отличные условия, живут они в хорошем общежитии, тут же в академии питаются в превосходной столовой, получают стипендию, равную доцентскому окладу, направляются для сбора материалов по диссертации в длительные заграничные командировки. Все это совершенно нельзя сравнить с жизнью обычных аспирантов, ютящихся в переполненных общежитиях, бегающих в постную студенческую столовку, получающих маленькую стипендию и, конечно, не помышляющих из-за границы. Диссертации же рядовых аспирантов в среднем лучше, чем у их номенклатурных коллег. Всем известно, что диссертации Академии общественных наук легковесны, хотя они всегда принимаются. Дело не только в том, что аспиранты Академии общественных наук в массе своей менее способны к науке, ибо набираются они не по научным склонностям, а все по тем же политическим качествам. Дело, вероятно, еще в большей мере в специфической обстановке, создавшейся в этом заведении для присвоения ученых степеней молодым номенклатурщикам. Рекомендованный партийными органами и апробированный самим секретариатом ЦК КПСС, аспирант Академии с самого начала знает, что он высочайше признан достойным степени кандидата наук. Значит, если он ее не получит, виноват может быть только его научный руководитель. В академии все время чувствуется, что аспиранты, которые уже автоматически вошли в номенклатуру секретариата ЦК КПСС и неминуемо займут ответственные посты в аппарате, сверху вниз поглядывают на отделывающих им диссертации профессоров. Вероятно, также относились знатные афинские отпрыски к своим педагогам-рабам, подобно тому, как фонвизинские Кутейкин и Цифиркин боялись своего знатного ученика Митрофана, побаиваются профессора Академии общественных наук современных недорослей класса номенклатуры. Зато число сотрудников с учеными степенями составляет 63% аппарата ЦК, а в ЦК Нацкомпартии цифра еще выше – 73%. Так преобразовались члены правящего класса, которые в пору его становления хвастались тем, что гимназии не кончали. Отнесенный официально к прослойке интеллигенции класс номенклатуры имеет определенные культурные запросы. В номенклатурных квартирах принято иметь заполненный книжный шкаф. Причем заполнять его модно теперь не только сочинениями классиков марксизма, но и выпускаемыми в хороших переплетах собраниями сочинений русских писателей, включая эмигранта Бунина и переведенных зарубежных авторов. Трудно сказать, читаются эти книги или относятся к обстановке номенклатурных квартир, однако они приобретаются. Причем, верные своему стремлению к исключительности, номенклатурщики выискивают дефицитные издания, получая их через книжную экспедицию ЦК КПСС. Отличительная черта номенклатурной библиотеки – то, что вы не найдете в ней ничего сомнительного. Среди книг нет ни одной, способной вызвать подозрение, что их обладатель имеет какие-либо, как принято говорить, нездоровые интересы. Доставать билеты в театр номенклатурному чину очень легко, и тут существует правительственная броня на лучшие места. Однако слыть театралом в номенклатурной среде не рекомендуется. Это считается несерьезным или свидетельствующим о каких-то сомнительных вкусах и настроениях. Поэтому билетными благами пользуются обычно подросшие номенклатурные дети, а также родственники и не дотянувшие до номенклатуры знакомые. Впрочем, последних бывает мало. Понятливые члены правящего класса быстро усвоили в невнятной форме спущенную сверху директиву быть больше в своем кругу и, по соображениям охраны партийной и государственной тайны, не заводить дружбы вне номенклатуры. Поняли и то, что подразумевается не столько формально считающаяся тайной, ее номенклатурный чин и так никому не сообщит, а скрываемая от населения сладкая жизнь номенклатурного класса.